Приложение. Дом Баратиенов. Самый младший из великих домов. Возник во время завоевательных войн. Основатель его, Орис Баратиен, по слухам, был незаконно рожденным братом Эйгона Дракона. Орис возвысился, став одним из наиболее свирепых полководцев Эйгона. Когда Орис победил и убил Аргилака Надменного, последнего короля Шторма, Эйгон наградил его замком Аргилак, землями и дочерью. Орис взял девушку в жены, принял знамя почести и девиз ее рода. Знак Баратиенов – коронованный олень, черный на золотом поле. Девиз их – нам ярость. Король Роберт Баратиен, первый этого имени. Жена его – королева Серсея, из дома Ланнистеров. Их дети. Принц Джоффри – наследник Железного трона, мальчик 12 лет. Принцесса Мирцелла, девочка 8 лет. Принц Томан, мальчик 7 лет. Его братья. Станис Баратиен, лорд Драконьего Камня. Жена его, леди Селиса, из дома Флорентов. Их дочь Ширен, девочка 12 лет. Ренли Баратиен, лорд Штормового Предела. Его малый совет. Великий мейстер Пицель. Лорд Петир Бейлиш, по прозвищу Мизинец, мастер над монетой. Лорд Станис Баратиен, мастер над кораблями. Лорд Ренли Баратиен, мастер над законом. Сир Баристон Селми, лорд, командующий Королевской гвардией. Варис Евнух, по прозвищу Паук, мастер над шептунами. Его двор и свита. Сир Илин Пейн, королевское правосудие, палач. Сандер Клиган, по прозвищу Пес, присягнувший на верность принцу Джоффри. Янас Слинт, простолюдин, командующий городской стражей Королевской гавани. Джелабхар Ксо, принц Летних островов, изгнанник. Лунатик, шут и дурак. Лансель и Тирек Ланкастеры, сквайры короля, кузены королевы. Сир Аарон Сантагар, мастер над оружием. Его королевская гвардия. Сир Баристон Селми, лорд командующий. Сир Хайме Блаунд. Сир Мерин Трант. Сир Арис Окхарт. Сир Престон Гринфилд. Сир Мэндон Мур. Штормовому пределу присягнули на верность следующие дома. Селми, Вилде, Трант, Пенрос, Эрл, Эстермонд, Тарт, Сван, Дондарион, Карен. Драконьему камню присягнули на верность. Селтигары, Виларионы, Сиварты, Бар-Эммоны и Сангласы. Дом Старков. Происхождение Старков восходит к Брандону-Строителю и древним королям Зимы. Тысячи лет они правили в Интерфелле, называя себя королями Севера, пока, наконец, Торхен Старк, король, преклонивший колено, решил присягнуть на верность Эйгону Драконовластному, а не сражаться с ним. На гербе их серый лютоволк мчится на снежно-белом фоне. Девиз Старков – «Зима близко». Эддард Старк – лорд Винтерфелла, хранитель Севера. Жена его – леди Кейтлин из дома Тали. Их дети. Роб – наследник Винтерфелла, мальчик 14 лет. Санса – старшая дочь, 11 лет. Ария – младшая дочь, девочка 9 лет. Брандон, зовущийся Браном, 7 лет. Рикон, 3-летний малыш. незаконнорожденный сын его Джон Сноу, мальчик 14 лет. Его воспитанник Теон Грейджой, наследник Железных островов. Его родственники. Брандон, старший брат, убитый по приказу Эйериса II Таргариена. Лианна, его младшая сестра, скончавшаяся в горах Дорна. Бенджин, его младший брат, черный брат Ночного Дозора. Его приближенные. Мейстер Лювин, советник, целитель и учитель. Вейен Пуль, стюард Винтерфелла. Джейни, его дочь, ближайшая подруга Сансы. Джори Кассель, капитан гвардии. Хелис Молан, Дезмон Джекс, Портер, Квен, Эллен, Томарт, Варли, Хьюарт, Кейн, Уилл. Гвардейцы. Сир Родрик Кассель, мастер над оружием, дядя Джори. Бет, его младшая дочь. Септа Мардейн, воспитательница дочерей лорда Эдарда. Септон Шейли, хранитель замковой септы и библиотеки. Хален, мастер над конями. Джозет, мастер над конями. Харлен, мастер над псарней. Старая Нэн, сказительница, прежде няня. Ходор, ее правнук, простодушный конюх. Гейдж, повар. Микин, кузнец и оружейник. Его главные лорды-знаменосцы. Сир Хелман Толхард. Рикард Карстарк, лорд Карл Холла. Сир Руси Болтон, лорд Дредфорда. Джон Амбер, по прозвищу Большой Джон. Галбард и Роберт Гловеры. Виман Мандерли, лорд Белой Гавани. Мейдж Мормонт, леди Медвежьего острова. На верность Винтерфеллу присягнули Карстарки, Амберы, Флинты, Мормонты, Хорнвуды, Сервины, Риды, Мандерли, Гловеры, Толхарты, Болтоны. Дом Ланнистеров. Светловолосые, высокие и красивые Ланнистеры являются потомками андалов-завоевателей, создавших могучее королевство в западных холмах и долинах. По женской линии они претендуют на происхождение от Лана Умного, легендарного шута века героев. Золото Бобрового Утеса и Золотого Зуба сделало их самыми богатыми среди великих домов. Их герб – золотой лев на алом фоне. Их девиз – «Услышь мой рев». Тайвин Ланнистер – лорд Бобрового Утеса, хранитель Запада, щит Ланниспорта. Его жена, леди Джоанна, кузина, умерла в родах. Их дети. Сир Джейми по прозвищу Цареубийца, наследник Бобрового Утеса и близнец Серсеи. Королева Серсея, жена короля Роберта I Баратиана, близнец Джейми. Тириан по прозвищу Бес, карлик. Родственники его. Сир Киван, его старший брат. Его жена Дорна из дома Свифтов. Их старший сын Лансель, сквайр короля. Их близнецы-сыновья Вильям и Мартин. Их дочь, младенец Дженея. Дженна, его сестра, замужем за сиром Эмоном Фреем. Их сын, сир Клеос Фрей. Их сын, Шон Фрей, сквайр. Сир Тигет, его второй брат, умер от язвы. Его вдова Дарлесса из дома Марбрандов. Их сын Тирек, сквайр короля. Гирион, его младший брат, пропавший в море. Его незаконно рожденная дочь Джой, 9-летняя девочка. Их кузен Стир Стаффорд Ланнистер, брат покойной леди Джоанны. Его дочери Сирена и Мирель. Его сын Сир Давен Ланнистер. Его советник Мейстер Крейлин. Его основные рыцари и лорды-знаменосцы. Лорд Лео Лефорт. Сир Адам Марбран. Сир Грегор Клиган, Скачущая гора. Сир Харрис Свифт, тесть сира Кивана. Лорд Андрас Бракс. сир Форли Бракс, сир Амари Лорх, Варга Хоут, наемник из вольного города Квахора. На верность Бобровому утесу присягнули Пейны, Свифты, Марбранды, Лиданы, Вейнфорты, Лифорды, Кракихолы, Сереты, Брумы, Клиганы, Пристеры и Вестерлинги. Дом Аренов. Арены происходят от королей горы и долины. Это одна из стариннейших и самых чистых линий андальской знати. Их знак – месяц и сокол, белый на небесно-синем фоне. Девиз Аренов – высокий как честь. Джон Арен, недавно почивший лорд Орлиного гнезда, защитник долины, хранитель Востока, десница короля. Его первая жена, леди Джейн из дома Ройсов, умерла, родив мертвую дочь. Его вторая жена, бездетная леди Равена из дома Аренов, его кузина, умерла от зимней простуды. Его третья жена и вдова, леди Элиза из дома Талли. Их сын, Роберт Арен, болезненный мальчик 6 лет, нынешний лорд Орлиного гнезда и защитник долины. Их свита и подданные. Мейстер Калимон, советник, целитель и наставник. Сир Вардис Иген, капитан гвардии. Сир Бриндон Талли, по прозвищу Черная Рыба, рыцарь ворот и дядя леди Лизы. Лорд Нестер Ройс, высокий стюард долины. Сир Албар Ройс, его сын. Мисс Стоун, незаконно рожденная девушка-прислужница. Лорд Эон Хантер, ухажер леди Лизы. Сир Лин Карбрей, ухажер леди Лизы. Микель Редфорд, его сквайр. Леди Ания Уэйнвуд, вдова. Сир Мортон Уэйнвуд, ее сын, ухажер леди Лизы. Сир Донал Уэйнвуд, ее сын. Морт, жестокий тюремщик. На верность Орлиному гнезду присягнули Ройсы, Бейлиши, Игнаты, Уэйнвуды, Хантеры, Редфорты, Карбрей, Бельморы, Милколмы и Херси. Дом Талли. Талли никогда не были королями, хотя они владеют богатыми землями и великим замком Риверана уже 1000 лет. Во времена завоевательных войн речной край принадлежал Харону Черному, королю островов. Дед Харона, король Харвин Жестокая Рука, отобрал трезубец у Арека, короля Шторма, чьи предки захватили весь край вплоть до перешейка 3 столетия назад, убив наследника прежних королей реки. Подданные не любили тщеславного и кровожадного тирана Харона Черного, и многие из речных лордов, оставив его, присоединились к войску Игона. Первым среди них был Эдмин Талли из Риверана. Когда Харон и его род погибли при пожаре Харренхолла, Игон возвысил дом Талли, наградив его главу Эдмина Талли властью над землями Трезубца. Лордам реки пришлось присягнуть на верность новому властелину. Герб Талли – прыгающая форель, серебряная среди синих и красных волн. Девиз Талли – семья, долг, честь. Хостер Талли – лорд Риверана. Жена его леди Мелисса из дома Уэнт, умершая в родах. Их дети. Кейтлин – старшая дочь, замужем за лордом Эдардом Старком. Лиза – младшая дочь, вдова Джона Арена. Сир Эдмор – наследник Риверана. Его брат – сир Бриндон, зовущийся Черной Рыбой. Его челядь. Мейстер Вимон – советник, целитель и наставник. Сир Дезмонд Грелл – мастер над оружием. Сир Робин Ригер – капитан гвардии. Ута Райтс Уэйн – стюард Риверана. Его рыцари и лорды-знаменосцы. Ясен Малистер – лорд Сигарда. Потрок Малистер – его сын и наследник. Уолдер Фрей – лорд переправы. Его многочисленные сыновья, внуки и бастарды. Джонас Бракен – лорд каменной изгороди Стоунхеджа. Титас Блэквуд – лорд Древорона. Сир Реймонд Ари. Сир Карил Вэнс. Сир Марк Пайпер. Шелло Уэн – леди Хринхолла. Сир Уильямс Воде – рыцарь, служащий ей. На верность Риверану присягнули меньшие дома. Дарри, Фрей, Малистеры, Бракены, Блэквуды, Венты, Риггеры, Пайперы, Венсы. Дом Тиреллов. Тиреллы возвысились, как стюарды королей раздолий, власть которых распространялась на плодородные равнины, лежащие на северо-запад от Дорнской Марни и на юго-запад от Черноводной. По женской линии они претендуют на происхождение от венчанного лозами и цветами Гарта Зеленая Длань, короля и садовника, правителя первых людей, при котором край процветал. Когда король Мерн, последний представитель древней династии, пал на пламенном поле, стюард его Харлин Тирелл сдал Хайгарден Эйгону завоевателю Таргариану и присягнул ему. Эйгон даровал ему замок и власть над раздольем. Знак Тиреллов – золотая роза на зеленом, как трава поля. Их девиз – «Вырастая крепнем». Мейс Тирелл – лорд Хайгардена, хранитель юга, защитник Марни, верховный маршал раздолья. Его жена – леди Алерия, из дома Хайтауров Староместских. Их дети – Уиллес, старший сын, наследник Хайгардена. Сир Гарлан, прозванный Отважным, средний сын. Сир Лорос, рыцарь цветов, младший сын. Марджери, дочь, дева 14 лет. Его вдовствующая мать, леди Алена, из дома Редвинов, прозванная королевой шипов. Его сестры, Мина, замужем за лордом Пакстером Редвином. Яна, замужем за сиром Джоном Фоссовеем. Его дяди, Гард, прозванный Тучным, лорд Синишаль Хайгардена. Его сыновья-бастарды. Гарсы и Гаррет Флауэрсы. Сир Морин, лорд-командующий городской стражей Староместа. Мейстер Горман, ученый в цитадели. Его челядь. Мейстер Ломис, советник, целитель и наставник. Айган Вырвал, капитан гвардии. Сир Вортимер Крейн, мастер над оружием. Его рыцари и лорды-знаменосцы. Пакстер Редвин, лорд Бора. Его жена леди Мина из дома Тиреллов. Их дети. Сир Хорос, известный как Арясина, близнец Ховера. Сир Ховер, известный как Бовер, близнец Хароса. Десмера, дева 15 лет. Рэндил Тарли, лорд Рогового холма. Сэмвол, его старший сын, брат Ночного дозора. Дикон, его младший сын, наследник Рогового холма. Арвин Окхарт, леди Старого Дуба. Матхис Реван, лорд Золотой Рощи. Лейтон Хейтауэр, глаз Старомест, лорд Гавани. Сир Джон Фоссовый. На верность Хайгардену присягнули Вырвалы, Флоренты, Окхарты, Хейтауэры, Крейны, Тарли, Рованы, Фоссовые и Маландеры. Лорд Грейджоев. Грейджой из Пайка претендует на происхождение от Серого Короля из Века Героев. Легенда утверждает, что Серый Король правил не только западными островами, но и самим морем, и даже был женат на русалке. Тысячи лет пираты с Железных островов, железными людьми называли их те, кого они грабили, сеяли на морях ужас, доплывая даже до порт Ибана и Летних островов. Они гордились своей свирепостью в битве и священной свободой. На каждом островке был свой король камня и соли. Верховного правителя островов долго выбирали из их числа, пока, наконец, король Урен не учредил наследственное правление, перебив собравшихся на выборы королей. Род самого Урена пресекся через 1000 лет, когда андалы захватили острова. Грейджой, как и остальные островные владыки, смешал свою кровь с кровью завоевателей. Железные короли простерли свою власть за пределы самих островов, добывая себе владения на материке огнем и мечом. Король Кхорот справедливо хвастал тем, что власть его простирается повсюду, где люди чуют запах соленой воды и слышат плеск волн. В последующие столетия наследники Хорода утратили Бор, Старомест, Медвежий остров и большую часть западного побережья. Все же, перед завоевательными войнами король Харан Черный правил всеми землями, что между гор, от Перешейка до Черноводной. Когда Харн вместе с сыновьями пал, обороняя Харренхолл, Эйгон Таргариен отдал речные земли дому Талли и позволил уцелевшим людям речных островов возобновить свой древний обычай и избрать среди себя того, кто будет править ими. Они назвали лорда Викона Грейджоя из Спайка. Знак Грейджоев – золотой кракен на черном поле. Их девиз – «Мы не сеем». Бейлон Грейджой – лорд Железных островов. Король Соли и Камня, сын Морского ветра, лорд Жнец Спайка. Его жена – леди Аланис из дома Харла. Их дети – Родрик, старший сын, убитый при Сеграде во время бунта Грейджоя. Маран, средний сын, убитый на стенах Пайка во время бунта Грейджоя. Аша, их дочь, капитан Черного Ветра. Теон, их единственный уцелевший сын, наследник Пайка, воспитанник лорда Эддарда Старка. Его братья. Эурон, прозванный Вороньим Глазом, капитан Молчаливого, беззаконный пират и разбойник. Викторион, лорд-капитан Железного Флота. Эйрон, прозванный Мокроголовым, жрец утонувшего бога. На верность Пайку присягнули меньшие дома, в том числе Харлоу, Стоунхассы, Мерлины, Сандерли, Бетли, Тауни, Уинги, Гудбразеры. Дом Мартеллов. Немерия, воинствующая королева Райнаров с 10 000 кораблей, высадилась в Дорне, самом южном из 7 королевств, и взяла в мужья лорда Морса Мартелла. С ее помощью он устранил всех, кто мешал ему добиться единоличной власти над Дорном. Райнаров не забыли в стране. По обычаю, правители Дорна называют себя принцами, а не королями. По местным законам земли и титулы наследуются старшим сыном. Лишь Дорн из всех 7 королевств не был покорен Эйгоном Драконом. Постоянное присоединение состоялось лишь 2 века спустя, по браку и договору, а не мечом. Миролюбивый король Дейрон II успел там, где потерпели неудачи воины. Он женился на дорнийской принцессе Мириях и отдал свою сестру правящему принцу Дорнскому. На знамени Мартеллов – красное солнце, пронзенное золотым копьем. Девиз их – непреклонные, несгибаемые, не сдающиеся. Доран Нимерос Мартелл – лорд солнечного копья, принц Дорнский. Его жена – Миларио, из вольного города Норваса. Их дети. Принцесса Ариана, старшая дочь, наследница Солнечного копья. Принц Квентин, их старший сын. Принц Тристан, их младший сын. Его родственники. Сестра принцесса Элия, замужем за принцем Рейгаром Таргарианом, убита при взятии Королевской гавани. Их дети. Принцесса Рейенис, маленькая девочка, убита при взятии Королевской гавани. Принц Эйгон, младенец, убит при взятии Королевской гавани. Его брат, принц Эберин Красный Змей. Его челядь, Арео Хотах, норвашистский наемник, капитан гвардии. Мейстер Калиот, советник, целитель, наставник. Его рыцари и лорды-знаменосцы. Эдрик Дейн, лорд Звездопада. Среди главных домов, присягнувших Солнечному копью, числятся Джардейны, Сантагары, Алерионы, Туланды, Айронвуды, Уиллы, Паулеры и Дейны. Старая династия. Дом Таргариенов. Таргариены от крови дракона, потомки знатных лордов древнего Фригольда Валирии. О происхождении их свидетельствует потрясающая, некоторые утверждают нечеловеческая, красота. Сиреневые, индиговые или фиолетовые глаза, серебряные с золотым отливом или платиново-белые волосы. Предки Эйгона уцелели при гибели Валирии и в последующем кровавом хаосе поселились на Драконьем Камне, скалистом острове в Узком море. Именно отсюда Эйгон Драконовластный и его сестры Весения и Рейенис отправились покорять 7 королевств. Чтобы сохранить в чистоте королевскую кровь, в доме Таргариенов нередко предпочитали, придерживаясь валирийского обычая, выдавать сестру за брата. Сам Эйгон взял в жены обеих сестер и имел сыновей от каждой. На знамени Таргариенов изображен 3-головый дракон, красный на черном. 3 головы его символизируют Эйгона и его сестер. Девиз Таргариенов – пламя и кровь. Династия Таргариен. В годах от высадки Эйгона. 1-37. Эйгон I, Эйгон Завоеватель и Эйгон Драконовластный. 37-42. Эйгон I, сын Эйгона Ироенис. 42-48. Маегор I. Маегор Жестокий, сын Эйгона и Весений. 48-103. Джей Хэрис I, старый король, умиротворитель, сын Йениса. 103-129. Визерис I, внук Джей Хэриса. 129-131. Эйгон II, старший сын Визериса. Восшествие на престол Эйгона воспротивилась его сестра Рейнира, старшая Нада. Оба погибли в междоусобной войне, названной сказителями пляской драконов. 131-157. Эйгон III – губитель драконов, сын Рейнира. Во время правления Эйгона III умер последний дракон Таргариенов. 157-161. Дейрон I – юный дракон, король-мальчик, старший сын Эйгона III. Дейрон покорил Дорн, но не сумел его удержать и умер молодым. 161-171. Бейлор I – возлюбленный, благословенный, Септон и король, второй сын Эйгона III. 171-172. Визерис II – четвертый сын Эйгона III. 172-184. Эйгон IV – недостойный, старший сын Визериса. Его младший брат, принц Эймон Рыцарь-Дракон, назвал своей дамой королеву Нейерис и, по слухам, был ее любовником. 184-209. Дейрон II – сын королевы Нейерис от Эйгона или Эймона. Дейрон присоединил государству Дорн своим браком на дорнийской принцессе Мириах. 209-221. Ерис I – второй сын Дейрона II, не оставил потомства. 221-231. Мейнар I – четвертый сын Дейрона II. 233-259. Эйгон V – невероятный, четвертый сын Мейнара. 259-262. Джей Хэрис II – второй сын Эйгона Невероятного. 262-283. Ерис II – безумный король, единственный сын Джей Хэриса. Династия королей драконов пресеклась, когда Ерис II был низвергнут и убит. Наследник его кронпринц Рейгар Таргариен погиб от руки Роберта Баратиона у Трезубца. Последний Таргариен. Король Эйерис Таргариен, второй обладатель этого имени, убит Джейми Ланнистером во время взятия Королевской гавани. Его сестра и жена, королева Рейела из дома Таргариен, умерла в родах на драконьем камне. Их дети. Принц Рейгар, наследник Железного трона, убит Робертом Баратионом у Трезубца. Его жена принцесса Элия из дома Мартеллов убита при взятии Королевской гавани. Их дети. Принцесса Рейнерис, маленькая девочка, убита при взятии Королевской гавани. Принц Эйгон, младенец, убит при взятии Королевской гавани. Принц Визерис, называвшийся Визерисом, третьим носителем этого имени, лордом семи королевств, прозванный королем-попрошайкой. Принцесса Дейнерис, прозванная Бурерожденная, дева 13 лет.